Ангар закрывается. Катер, работая носовыми двигателями, ложится на крыло, делает пробный вираж вокруг звездолета и тоже уходит в темноту. Безмолвие. «Кажется, я нашел их!» — неуверенно сказал Артем, управляющий локатором. На зеленом расчерченном поле дисплея светился желтый крестик. Даниил, сидевший в пилотском кресле, перегнулся через подлокотник и внимательно поглядел на крестик. «Они!» — авторитетно сказал Даниил. «Все равно больше никого поблизости нет», — рассудительно заметил Артем и покрутил какую-то ручку на пульте. «Я все обшарил». «Тогда будем брать этих», — сказала Милора. Даниил уселся прямо, немного подумал, потер в нерешительности переносицу и положил руки на панель управления. Большая медведица уходила не спеша. Пираты совсем не ждали погони. Андраковский в фартке сидел перед горой консервов и сортировал коробки и банки. — Это на вечер, — сказал он, нагружая бомбар. — Отнеси на камбуз. Бомбар поспешно бросился к двери. — А это что? — задумчиво спросил себя маэстро и ногтем колупнул наклейку на банке. — Капуста цветная, атлантическая. Чего ведь не придумают, а? Над головой пирата захрипел динамик и голосом катарсиса сказал: «Маэстро, здесь что-то подозрительное на экране». «Что?» — спросил Андраковский и чихнул, понюхал какой-то концентрат. «Похоже, что нам в хвост кто-то пристроился», — сказал катарсис. «Такой подозрительный курс». «Не волнуйся, старина», — ответил Андраковский, складывая коробки в ящик. «Они все спят. Какая может быть погоня?» «Мало ли!» — недоверчиво хмыкнул катарсис. «А я все-таки прибавлю хода, а? Валяй!» — согласился пират. Через секунду катер дернулся. В коридоре с грохотом упал бомбар. «Ага! Удирают!» — завопила Милора и трахнула кулаком по пульту. «Пираты! Точно пираты!» Побледневший от волнения Даниил вцепился в рычаги. На экране, как на мишени, вспыхнули концентрические круги. «Левым подрабатывай!» — шепнул Артем. Даниил чуть передвинул руку, и крошечный силуэт большой медведицы вошел в крест прицела. В окошечках на дальномере кривлялись светящиеся цифры, отмечая убывающие расстояния до пиратов. Милора стала хлопать ладонями по подлокотникам кресла, потом вскочила и, преодолевая легкую перегрузку, перебралась поближе к Даниилу. Артем, морщась от тяжести, надел наушники и откинул панель радиоотсека и начал, щелкая тумблерами, тонко кричать в микрофон. «Эй, впереди, на катере! Немедленно тормозите, будем стрелять, слышите? Останавливайтесь!» «А где метеоритная пушка?» — хрипло спросила Милора. — Нету пушки, — сказал Даниил и облизал губы. — Но пираты же не знают. А на большой медведице у катарсиса от удивления лопнул маслопровод в колени. Андраковский прибежал на призыв друга и долго и внимательно слушал, как Артем взывает к пиратам. — Это ребенок, — наконец сказал Андраковский. — Он нас убьет, — прозорливо промолвил катарсис. Андраковский молчал. «Значит, мы должны убедить его в его же неправоте», — сказал он через минуту. «Ага, испугались!» — закричала Милора. Катер, что до этого момента уходил на всех парах, вдруг сбросил скорость и лег в свободный дрейф. Видимо, понял, что ему не уйти. «Перестреливаться будем?» — спросила Милора. «С кем?» — посмотрел на нее Даниил. «Они же сдаются». Артем быстро пролистал справочник по навигации до реформы Синайской конференции. Россыпь огней, что горела на корме врага, действительно означала сигнал о капитуляции. В черном выпуклом аквариуме иллюминатора быстро росла приближающаяся большая медведица. Даниил, осмелев, сделал круг и мягко подвел Аввакум-2 к торчащему, словно рука для рукопожатия, буферу стыковочного узла. «Берем бластеры», — сказала Милора. Через 10 минут.